— прохрипел Еропкин. «Я слыхал, бывает такое, что блаженны начинают на иноземных наречиях говорить, которых отродясь не знали». И тоже перекрестился. Паисий вдруг рухнул на землю и забился в конвульсиях. Изо рта, пузырясь, полезла обильная пена. «Эй!» — испугался Самсон Харитоныч, нагибаясь. «Ты погоди с припадком-то! Что за голос? И в каком смысле святой мои деньги очистит? Пропадут деньги-то? Или опять вернутся с прибавкой?» Но отрок только выгибался дугой и бил ногами по холодной земле, выкрикивая: «Голос! Из земли! Голос!» Еропкин обернулся к своим архаровцам, потрясенно сообщил: «И вправду запах от него благостный, райский». «Еще бы не райский!» — усмехнулся Момус. «Мыло парижское, ларом дю паради, райский аромат, по 1,5 рубля. Вот так усенький брикетик». Однако паузу тянуть было нельзя. Пора исполнять приготовленный аттракцион. Даром, что ли, вчера вечером битый час садовый шланг под палой листвой налаживал и землей сверху присыпал. Один конец с раструбом был сейчас у Момуса в руке. Другой тоже с раструбом, но пошире, располагался аккурат меж корней дуба. Для конспирации прикрыт сеточкой, на сеточке мох. Система надежная, экспериментально проверенная, надо только побольше воздуху в грудь набрать. И Момус расстарался, надулся, прижал трубку плотно к губам и загудел: «В полночь приходи в Арсенофьевскую часовню». Убедительно получилось, эффектно, даже чересчур. А чрезмерного эффекта и вышла незадача. Когда из-под земли замогильно возвал глухой голос, Еропкин взвизнул и подпрыгнул. Его подручные тоже шарахнулись, и самое главное, было не слышно, куда деньги нести. «Близ Новопитиминовской обители!» — гудел Момус для ясности. Но одуревший Еропкин пень тугоухой опять не дослышал. «А? Какой обители?» — боязливо спросил он у земли. Посмотрел вокруг, даже в дупло нос сунул. «Ну что ты будешь делать? Не станет же ему, глухарю, высшая сила по 10 раз повторять? Это уж комедия какая-то получается». Момус был в затруднении. Выручила Мими, приподнялась с земли и тихо пролепетала: «В Арсенофьевская часовня, близ Новопименовской обители, святой отшельник там, ему мешок и неси нынче в полночь». Про Варсановьевскую часовню на Москве говорили нехорошее. Тому 7 лет в малую завратную церковку близ въезда в Новопинебовский монастырь ударила молния, крест святой своротила и колокол расколола. Но что это, спрашивается, за храм Божий, ежели его молния поражает? Заколотили часовню, стали обходить ее стороной и братья, и богомольцы, и просто обыватели. По ночам доносились из-за толстых стен крики, стоны жуткие, нечеловеческие, то ли кошки блудили, а каменное подсводное эхо их визг множило, то ли происходило в часовне что похуже. Отец-настоятель молебен отслужил и водой святой покропил. Не помогло, только страшнее стало. Момус это славное местечко еще перед Рождеством присмотрел. Все думал, авось пригодится. И пригодилось в самый раз. Придумал декорацию. Подготовил сценические эффекты. Гранд Операсьон приближался к финалу, и он обещал стать сногсшибательным. Пиковый валет превзошел сам себя. Вот как написали бы завтра газеты, если бы в России была настоящая гласность.